Глава первая. В наглую заняв Пашкин диван и проспав на нем в обнимку несколько часов, в шесть мы с Зинкой уже стояли у дверей кафедры и с некоторой долей злорадства наблюдали в окно за нашими одногруппниками, подъезжающими к больнице. Первой ожидаемо явилась староста со своими подпевалами, затем подошли студенты, живущие в городе. «Повезло нам с Пашкой», задумчиво заметила подруга. «Хороший парень, даже в лечебный корпус через подвал не поленился провести. Напомни, почему вы расстались?» «Понимаешь, нос у меня очень чувствительный», — ответила со вздохом. «А работа у него специфическая и очень... пахучая». «Это да», — согласила Зинка. «Пожалуй, запах — единственный недостаток в его специальности. Я вот тоже, когда поступала, хотела на судмедэксперта идти или патологоанатома. А что? Тихо, спокойно, пациенты смирные, никто жалоб не пишет, зато связи завались. А что сейчас? И сейчас бы не отказалась, но туда в интернатуру попасть нереально. У нас же как, в основном терапевтов, хирургов и педиатров выпускают. Ну, еще немного акушеров-гинекологов и психиатров. За остальное надо деньги платить и немалые. А откуда они у моих родителей?» «Да уж», — с сочувствием вздохнула я. Зинка была из многодетной семьи. Так-то она не голодала, ее отец неплохо зарабатывал. Но на излишество денег не было. К тому же в этом году у нее брат с сестрой оканчивают школу и тоже собираются поступать в вуз, а обучение детей, особенно в другом городе, как ни крути, дорогое удовольствие, ложащееся на плечи родителей. Тем более, если детей студентов трое. «Тсс, идут!» — прижала палец к губам подруга, прислушиваясь к топоту ног, поднимающихся по лестнице. «Интересно, они уже между собой очередь распределили? Представляешь, какой их ждет сюрприз?» Мы подавили смешки, сделали скучающий вид и дружно уставились на лестницу, стараясь не упустить ни одной секунды нашего триумфа. «Счастливая? Пирог? Вы здесь откуда?» — изумилась Юлька, завидев нас. Ее лицо вытянулось от удивления, а глаза метали молнии. «Как откуда? Откуда и вы?» — высокомерно хмыкнула я. «Но как?» «Спать надо меньше», — сухо ответила Зинка. «А вы тут ночевали, что ли?» — нахмурилась лучшая подружка старосты Ленка. «Вот где мы ночевали, не ваше дело. Лучше, чем нескромные вопросы задавать, занимайте очередь, иначе попасть в первую пятерку вам не светит», — посоветовала Зинка, размахивая перед лицом старосты листком с нашими фамилиями под первым и вторым номером. Скрипнув зубами, Юлька со злостью подчинилась, выхватила бумагу и пошла записывать прибывших. Мы же довольно переглянулись и стали наблюдать за тем, как она с тремя подружками пытается решить, кто из них пролетает. Надеюсь, эта ситуация послужит девчонкам уроком и позволит посмотреть на свое поведение, которое мы с Зинкой постарались скопировать, со стороны. Хотя вряд ли они что-то поймут. Таких, сколько ни учи, все равно будут задирать нос и мнить себя выше других, что бы ни служило поводом. Хорошая оценка, одноместная комната в общежитии, новенький айфон или просто появление первыми на экзамене. Около 9 утра мы успешно отстрелялись и снова долбились к Пашке. «Открывай, сова! Медведь пришел!» — орала довольная Зина. «Ну чего опять?» — отворил дверь сонный, растрепанный парень, безуспешно пряча зевок в кулак. «Сдали?» «Ага, отлично!» — похвасталась я, улыбаясь во все 32 зуба. «Молодцы!» — похвалил приятель. «Только могли и СМС-ку прислать, я бы не расстроился». «Угу, а сумку с учебниками тоже по СМС-кам забирать?» — хихикнула Зинка. «Точно!» — хлопнул себя по лбу парень. «Вы же сумку забыли. Ладно, стойте тут, сейчас вынесу». Через пару минут мы забрали вещи и тепло попрощались с Павлом, рассыпавшись в благодарностях и отпустив приятеля досыпать. «Ну что, теперь в библиотеку?» — потирая руки, поинтересовалась девушка. «Нет, в общагу», — возразила я и напомнила. «Мне же тоже надо собрать учебники». «Блин!» — расстроилась Зинка. «И как я об этом не подумала? Надо было сразу и твои захватить». «Вот уж нет, чтобы и я пыхтела, таская тяжести. Спасибо, не хочу. Да и Пашка нас тогда бы к себе не пустил. Подумал бы, что мы к нему в ординаторскую насовсем собрались переехать, а сессия лишь предлог. Кто ж на экзамены с кучей сумок ходит? Я, скромно потупилась девушка. Ну, разве что ты, задумчиво согласилась с подругой и спросила, указывая в сторону пустыря за лечебными корпусами. Смотри, а это не Виталий Васильевич идет? Подруга повернулась в указанную сторону и сощурилась. «Он», — подтвердила она. «А куда? Там же все перекопано. Новый корпус строят. Слушай, может, ему плохо? Смотри, как шатается». «И правда», — согласилась с беспокойством. «Давай догоним, спросим». Возражение не последовало, и мы помчались за преподавателем. «Виталий Васильевич!» — первая, догнав мужчину, обратилась к нему. «Здравствуйте! У вас все хорошо?» Только он никак на меня не отреагировал и продолжил идти, покачиваясь, с отсутствующим взглядом, словно какой-то зомби. «Профессор! Что с ним?» — прибежав, спросила Зинка. «Не знаю», — пожала плечами. «Странный какой-то. Давай кого-нибудь на помощь позовем». «Ой, смотри!» — испугала Зинка. «Он же прямо в яму идет!» И правда, мужчина приближался к вырытому строителями глубокому котловану. Переглянувшись, мы с подругой, не сговариваясь, схватили профессора за руки и попытались остановить. С трудом, вот же у него силища, нам это все же удалось. Буквально на краю обрыва удержали. «Фух!» — смахнула пот со лба Зинка. «Теперь надо его в обратную сторону развернуть. Пусть лучше до больницы ковыляет. Там мы его в надежные руки коллег и определим. Уж они точно знают, что делать с ним и его странным поведением». План мне понравился. Чтобы его осуществить, мы обошли мужчину спереди, но внезапно он резко выставил вперед руки и толкнул нас в пропасть. «Вот же ж сходили на экзамен», — подумала с досадой, пока летела. «Правильно говорят. Возвращаться — плохая примета. И забывать вещи тоже, тем более в морге. Эх, не выспится, Пашка».